От автора. Каждый раз мне приходится благодарить все больше и большее количество людей. Это удивительный народ, Дарли Андерсон и все сотрудники агентства, особенно Зоя, Эмма, Люси и Мэдди, ее потрясающие редакторы, Кьяра Кассидене и Кендра Харпстер, которые значительно улучшили эту книгу. Благодарю Брэду Пердью, Рут Шерн, Кьяру Дурли, Питера Макналти и всех людей из издательства. Свати Гэмбл, Тару Гледен, Эмму Найт, Клэр Фернано, Бена Пертуона, Кейт Ллойд и всех работников Викинг, Дженни Коттер из Планкет Коммуникейшн, Рэйчел Брэд за идеальную вычетку Гранок Романа, Дэвида Уолша за ответы на безумное количество вопросов о работе полиции, Джоди Берджес за сведения, относящиеся к Австралии, исправления и идеи, не говоря уже о Тиме Темсе. Фергусу Коклин за сведения из области медицины. Моего брата Алекса Френча за техническую и прочую помощь. Уну Монтегью за то, что она есть. Энн Мари Хардимен за ее научный вклад. Дэвида Райана за его исключительно научный вклад. Эллен Берлинг, всех сотрудников Purple Heart Theatre Company за повышение моего культурного уровня. И, конечно, моих родителей, Дэвида Френча и Елену Хвостов-Ломбарди за неизменную помощь и веру в меня. В отдельных местах данной книги я осмеливалась на вольное обращение с реальными фактами. В полиции Ирландии, например, нет убойного отдела. Все ошибки, намеренные или случайные, остаются целиком на моей совести. Конец книги. Сентябрь 2015 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Мария Абалкина.